царстве далекого детства. Помню твое материнское сердце, сердце большое, такое надежное. Жизнь без тебя была невозможною. Мама моя, мама моя, мама моя, мама моя, мама моя. Бережно, бережно.